Глава 27. Гедеон Крус вернул в центральный парк через ворота на 102-й улице. Давно он не чувствовал себя так отвратительно. День сменялся вечером, на дорожках увеличилось количество бегунов, следящих за своим здоровьем. Перед глазами у него стояли истосковавшиеся по любви глаза орхидей. Ву отправился к праотцам. Задание вошло в крутое пике, и он не мог прогнать воспоминания о Глинне, с сожалением, показывающему историю болезни. Артериовенозный порок. Чем больше он об этом размышлял, тем менее правдоподобным ему казался диагноз. Что за болезнь такая загадочная, которая сведет его в могилу через год, а пока что не сопровождается никакими симптомами и не требует лечения? Сильно смахивает на ловкую психологическую манипуляцию. Такой, как Глин, что угодно болтает, лишь бы добиться своего. Гедеон бесцельно брел, сам не зная куда. Ноги его несли наискосок через бейсбольную площадку в западном направлении. Что за чушь, — одергивал он себя. Забудь орхидею и историю болезни, сосредоточься на задании. Но забыть не получалось. Он достал только что купленный дешевый мобильный телефон с предоплаченным трафиком, позвонил на ходу Тому О'Брайену. Услышал после доброй дюжины длинных гудков раздраженный голос друга и произнес: «Это Гедеон. Что новенького?» «Ты же дал мне сутки. И что?» «А то, что кредитка и паспорт чистые. Никаких скрытых данных. Телефон тоже. Совсем новенький, скорее всего, только что приобретенный. Проклятие. О нем только те контакты, которые ты уже переписал, и несколько звонков. Ни скрытых данных, ни секретных микросхем. Пусто. А цифры, которые я тебе дал? О, это гораздо любопытнее. Я и с ними работаю». Гедеон повернул на юг. Темнело, парк пустел. «Любопытно, говоришь, чем же?» «Я же говорил. Там полно шаблонов. Ты можешь попонятнее? Повторы, ряды уменьшающихся чисел и все такое прочее. Сейчас еще трудно сказать, что это значит, но это не код, точно говорю». Впереди заблестел пруд. Гедеон вышел на беговую дорожку. Темная вода застыла в неподвижности. Далеко на юге над деревьями виднелись небоскребы среднего Манхэттена с разгорающимся на фоне меркнущего неба огнями. — А откуда ты знаешь? — В любом приличном коде есть последовательности, выглядящие произвольными. На самом деле они, конечно, не произвольны, но любой математический тест на произвольность перед ними спасует. А здесь даже простейший тест показывает, что цифры не взяты с потолка. — Какие такие тесты? Смотри, в настоящем произвольном цифровом ряду примерно 10% нулей, 10% единиц и так далее. А в этом ноле единиц гораздо больше. Оба помолчали. Гедеон глубоко вздохнул и спросил нарочито безразличным тоном: «А как насчет снимков?» «Передал врачу, как ты просил». «И что?» «Сегодня я должен был ему позвонить». «О, не позвонил, забыл». «Ага», — выдавил Гедеон. — Позвоню завтра утром. — Да уж, позвони, — буркнул Гедеон. — Спасибо. Он вытер лоб. — Как же отвратительно я себя чувствую. И вдруг, уже во второй раз за день, у него появилось отчетливое ощущение, что за ним следят. Он огляделся. Уже почти стемнело, он забрел в глубину парка. — Элло, ты слушаешь? Гедеон схватился, что не прервал связь с Брайаном. — Я здесь, мне пора идти, увидимся завтра. Только не до полудня. Гедеон закрыл телефон и спрятал его в карман. Он быстро шагал на запад мимо теннисных кортов, не сходя с беговой дорожки. Откуда это чувство слежки? Он ничего не видел и не слышал, или что-то все-таки было. Он научился доверять своему инстинкту, который в очередной раз спас его утром. И до него дошло, что, шагая по беговой дорожке, он облегчает задачу преследователю, если тот существовал. Лучше свернуть на север, уйти с дорожки и пробираться по лесу вокруг кортов. Преследователю пришлось бы поднажать, чтобы не отстать, когда он сумел бы обойти его и подобраться к нему со спины. Он свернул с дорожки в чащу. Под ногами шуршали опавшие листья, Пройдя немного, резко остановился, сделав вид, будто что-то уронил, и успел уловить, как за спиной так же резко стихает шорох листьев. Он убедил, что за ним кто-то идет. Чуть не хлопнул себя по лбу, осознав свою глупость. Он забрался на ночь, глядя в чащу посреди пустого парка, без оружия. Как это вышло? Наверное, виновато огорчение за орхидеей, которое обнаружилось сильное чувство, как у сопливой девчонки. Добавляла рассеянность и тревога из-за глина и проклятой истории болезни. В результате он забыл об осторожности. Гидеон вновь торопливо шагал вперед. «Нельзя выдавать, что ты обнаружил слежку. Главное, побыстрее выбраться из парка, оказаться среди людей». И, огибая теннисный корт, он стал забирать резко влево, миновал забор корта и в особенно густом месте сменил направление на перпендикулярное прежнему, устремился назад к пруду, он надеялся запутать преследователя. — Шелохнешься, и ты труп! — раздался из темноты голос. Перед ним возник силуэт с пистолетом.